В житии Исаака Сирина говорится, что звери, приходившие к святому, обоняли ту воню, которая исходила от Адама до грехопадения. А биограф святого Сергия, его ученик Епифаний, говоря о послушном отношении зверей к святому, замечает, и пусть никто этому не удивляется, зная, наверное, что когда в каком человеке живет Бог и почитает Дух Святый, то все ему покорно, как и сначала первозданному Адаму, до преступления заповеди Божией, когда он также жил один в пустыне, все было покорно. Эта же мысль о старом райском отношении человека к твари, которая частично восстанавливается в жизни святых и должно во всей полноте своей восстановиться в грядущей новой земле, находит себе яркое выражение в русской иконописи. Там изображается нередко храм, объединяющий вокруг себя всю тварь поднебесную. В иконах «О тебе радуйся, благодатная всякая тварь» мы находим Богородицу на фоне храма, а вокруг храма – ангельский собор, человеческий род, райскую растительность, а в иных иконах – зверей и птиц, словом, как бы собор всей твари вокруг Матери Божией, как любящего сердца Вселенной. В иконах «Всякое дыхание дохвалит Господа» мы видим опять-таки Вселенную, род человеческий, ангелов, зверей, птиц, райскую растительность и светила небесные, а в центре Христа, окруженного небесными сферами. Это и есть тот грядущий космос, собранный во Христе, мир, согретый материнскую любовью Святой Девы и воскресший в Боге, который в христианстве противополагается ныне царствующему на земле хаосу. В этом грядущем космосе самое вещество становится прозрачной оболочкой духовного смысла. Односторонний спиритуализм, презирающий материю, отбрасывающий ее как что-то бессмысленное и презренное, по существу чужд этому миропониманию, для которого нет твари в существе своем презренной и бессмысленной. Мысль о всеобщем телесном воскресении заключает в себе полную реабилитацию материи. Вещество тут не упраздняется, а одухотворяется, просветляется, становится тем телом духовным, о котором говорит апостол, и преображенное благодатью вводится в окружение божественной славы. Откровение этой грядущей преображенной телесности воспринимается христианством в ярком образе преображения Христова. «И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». В этом образе мы имеем изображение грядущего боговоплощения, стало быть, не только духа, но и тела, ставшего как бы ризою божества. Никакого другого тела, кроме одухотворенного, живого, в грядущем космосе быть не должно. Для мертвого вещества в нем нет места, ибо в Боге все живет. В особенности в христианстве восточном это откровение фаворского света, коим озаряется вся новая тварь, является существенным элементом всего жизнечувствия. В православных житиях мы часто читаем об этом явлении молниевидного солнечного лика святых в минуты их величайшего духовного подъема и прославления. В Апокалипсисе говорится о видении жены, облеченной в солнце. Все это ряд намеков на то грядущее преображение вещества, которое сделает весь мир телесный воплощением вечного духовного смысла. Здесь, на земле, не таково отношение духа к телу вообще и к солнечному свету в частности. Это отношение только внешнее. Земля вращается вокруг солнца, растения к нему тянутся, звери и птицы о нем радуются, но изнутри вся эта жизнь не проникается солнцем и остается ему чуждой. С своей стороны и солнце не проникается жизнью духовной. Оно только физический, а не метафизический, не духовный центр земной твари. Оттого оно лишь мнимый источник жизни для твари, которая о нем радуется, и этой радости наступает скорый неумолимый конец». В грядущем царстве смысла не будет так. Недаром пророческое предвидение видит там людей, облеченных в солнце и звезды. Жизнь нашей планеты и населяющих ее существ не будет до конца только вращением вокруг солнца. Солнце когда-нибудь облечется подлинный источник жизни. Тогда отношение к солнцу из внешнего станет внутренним. Жизнь сама станет насквозь солнечной, как ризы Христа на фаворе. И этим оправдывается вся радость о солнце, наполняющая поля и леса. оправданы подъем жаворонка и многообразная симфония птичьих голосов и световая гамма человеческой поэзии, оправданы бесконечно яркие краски жизни. И радостные, потому что они предвосхищают краски новой земли, и скорбные, потому что они готовят нас к этой радости. Оправдана и всеобщая радость о свете, ибо она действительный предвестник грядущего всеобщего воскресения и преображения. Вертикальная линия жизни и ее оправдание. Оправдание горизонтальной линии жизни заключается в мысли о грядущей новой земле, полной абсолютного духовного содержания и смысла. Эта плоскостная здешняя жизнь оправдывается лишь постольку, поскольку она поднимается в другой план и в нем преображается. Значит, тут горизонтальная линия оправдывается не сама по себе, в своей отдельности взятая, а в сочетании с линией вертикальной. Только в объединении и скрещении обеих линий может быть найдено оправдание как той, так и другой. Это подтверждается и всеми данными нашего опыта о вертикальном жизненном пути. Чем объясняется роковая неудача духовного подъема религий Индии? Почему та запредельная высь, в которую здесь поднимается дух, оказывается в конце концов пустынную и мертвую? От того, что действительного подъема земли к небу при этом не происходит. Дух человеческий, как сказано, тут не поднимает землю ввысь, ибо он ее просто-напросто отрицает. Отделяясь от земли, он ничего не берет оттуда, ни образов, ни красок, ни каких-либо форм, могущих вместить потустороннее. Образы, краски, формы – все это презренное, призрачное, суетное, все это различные проявления майи, того наваждения, от которого нужно отрешиться. К наваждению принадлежит вся наша индивидуальная жизнь, все то, что мы называем жизнью. Неудивительно, что, взлетая над этим наваждением, человек поднимается не в царство живого смысла, а в пустынную мертвую область чистого отвлечения. Иное мы видим в христианстве. Там с жизнью, страстью и воскресением Христа снято проклятие с земли. Вся она от низших и до высших ступеней участвует в том восхождении жизни, которое устремляется к небесам. Она предвосхищает в своем стремлении тот горний мир, которого она ищет, а потому самому она полна отражений и образов потустороннего. Говоря словами Платона, в ней, как в водах, то мутных, то зеркальных, отражается идея, предвечный Божий замысел о творении. И эти образы не отягощают душу, не задерживают ее полета к мирам иным, ибо и в них чувствуется легкость духа. В них земные краски и земные формы становятся частью символами, частью прямыми изображениями того потустороннего, которое и в самом деле нисходит на землю. Индийское небо пусто, а то небо, которое открывается христианину, полно ярких красочных видений, и это неудивительно. Раз высшее, божественное воплотилось на земле, тем самым освящены земные образы и краски, оправдана материя, и с наших человеческих попыток вообразить потустороннее снято подозрение в кощунстве. Чем ярче эти образы, тем достовернее, тем действительнее тот духовный подъем, который в них чувствуется. Кто действительно всей душой своей взлетает на небо, тот его видит. В этом оправдание иконописи. Если самое великое, святое воплощается, оно может быть изображено. И эти изображения служат воистину свидетельствами подъема достигнутого, осуществленного. Одно из самых ярких изображений христианского понимания потустороннего есть православная, в особенности русская иконопись. Что же мы в ней видим? И солнце, и звезды, и небесную синеву, и ночной мрак, и полуденное сияние, и пурпур зари, и зарево ночного пожара. Все это переносится иконописью в созерцание того мира. Во всем этом она видит образы запредельного. Как я показал в другом месте, те краски, которыми здесь изображаются потусторонние, всегда небесные краски в двояком, то есть в простом и вместе символическом значении этого слова. То краски здешнего, видимого неба, получившие условное символическое значение знамений неба потустороннего. Великие художники нашей древней иконописи, так же как родоначальники этой символики, иконописцы греческие, были без сомнения тонкими и глубокими наблюдателями неба в обоих значениях слова. Одно из них — небо здешнее — открывалось их телесным очам, другое — потустороннее — они созерцали очами умными. Оно жило в их внутреннем религиозном переживании, и их художественное творчество связывало то и другое. Потустороннее небо для них окрашивалось многоцветной радугой посюсторонних радужных тонов, и в этом окрашивании не было ничего случайного, произвольного. Кто же прав в данном случае? Иконописцы с их верою в возможность видеть, осязать и воображать духовное и божественное в его воплощении, или же та иконоборствующая протестантская религиозность, для которой этот иконописный подход к божественным тайнам – грубый и кощунственный материализм? Ясно, что с точки зрения веры в слово воплощенное – должен быть оправдан иконописец, а не иконоборец, ибо иконопись именно и есть утверждение Боговоплощения. Ясно также и другое. Именно благодаря этой вере в воплотимость божественных тайн, в возможность их видеть и воображать, духовный подъем в потустороннее становится совершенно реальным, действительным. Чтобы этот подъем был жизненным, нужно, чтобы человек поднимался не одной только мыслью, а всей душой, сердцем, чувством, воображением. Но какую же опору для воображения и чувства может дать бескрасочный, безвидный мир чистого отвлечения?